Глава 4. В темном вагоне едва различался силуэт субтильной фигуры с непропорционально здоровыми руками. Одна лапа держалась за койку, а вторая вцепилась в мое горло и, судя по пульсирующим движениям вен, пила кровь. При этом в вагоне была стерильная тишина. Красные глаза кровопийцы светились в ночи, как путеводные маячки. Туда и прогулялся мой большой палец. С чавканьем, войдя в глазницу, я отдернул руку на себя и попытался пробить во второй огонек. Но родец от боли ослабил хват и рухнул вниз. Ни секунды не сомневаясь, я сиганул за ним. Сосед напротив мирно спал, и, судя по всему, его нисколько не заботила ночная заваруха. Выглянув в коридор, увидел, как тварь бежала в дальнюю часть вагона, совершенно не издавая никаких звуков. Гоняться за ним была лень. Открыл инвентарь в поисках арбалета. Сука, я же его сдал. Ну ладно, придется немного побегать. Астрогардиан, внимание, потеряно 50 единиц маны. Золотистое сияние оплело упыря, и он рухнул мордой в пол. Не спеша, я пошел к нему. Пассажиры мирно сопели. Дед, бухавший со студентами, заполнял вагон храпом и ароматом перегара. Эх, я надеялся на легкую прогулку. Может, даже что-то похожее на отпуск. Но дерьмо нашло меня даже тут. Подхватил тлеющего кровососа и поволок в тамбур между вагонами. Редкие фонари мелькали, освещая урода. Узловатые мышцы рук сплетены неравномерными бугурами. Остальное же тело как будто принадлежало дистрофику. Казалось, что все мышцы перекочевали из всех конечностей в руки. Открыл дверь и закинул упыря в тамбур. Мерное чух-чух отсчитывало секунды до момента, пока у меня не закончится мана, и демон не вырвется на свободу. Но маны хватит за глаза. Повернул рычаг, запирающий входную дверь. Толкнул стальную створку в сторону. Мгновенно ледяной ветер наполнил тамбур, оглушая стуком колес. Поставил скованного заклинанием демона напротив входной двери. Отменил Астрогардиан и выпнул упыря наружу. Удар ноги вышел увесистым, прямо в солнечное сплетение. В полете демон попытался ухватить меня за ногу, но не сумел. В бессильной ярости он разинул пасть как раз в момент встречи с путевым столбом. Получено 206 опыта. Текущий опыт — 2577 из 34004. Поглощена одна душа. Свободные очки поглощенных душ — 12. В пасти урода я успел заметить странный клубок плоти. На язык, похоже, не было. Хотя, если бы он был утопленником и язык разбух, то да, что-то схожее. Пока дверь открыта, может и труп Юльки отправить в полет. Если ее найдут, то легко свяжут со мной. Не годится. Ну и хрен с ним, я спать. Еще трое суток трястись в этой железяке. Сплюнул в чернеющий проем и задвинул дверь. За спиной послышалось тяжелое дыхание. «Опять фанатки будут рвать на мне одежду?» Повернувшись, увидел двух гипертрофированных созданий. Седой мужик в очках, на лице пробегают судороги, тело иссушено, зато ноги, как у долбанного тяжелоатлета. Второй же получил какие-то совершенно идиотские изменения. Одна нога огромная, вторая мелкая, то же самое и с руками. «Мужики, если вам нужен пластический хирург или реабилитолог, то вы не по адресу обратились». Шутка моя разорвала зрительный зал, а точнее мои внутренности. Очкарик влепил мне такой удар с ноги, что я влетел в стальную дверь и чудом не вывернул ее наружу. От удара приложился головой, картинка тут же поплыла перед глазами. Трясущиеся ноги с трудом привели меня в вертикальное положение только для того, чтобы второй кровопийца ухватил меня за шею. Когда его рука приближалась, я заметил на ней испещренное зубами отверстие размером с монету. «А не, второй засос себе поставить я не дам!» Вцепился в его руку своей и использовал... «Факел! Внимание! Потеряна одна единица поглощенных душ!» Моя ладонь вспыхнула пламенем, которое тут же прижгло зубастую клешню. Диагональный, так я прозвал второго демона, ибо усиленные конечности у него были расположены по диагонали, попытался отдернуть руку, что я с радостью позволил ему сделать. Зато мгновение, пока он делал шаг назад, в моей руке появился... «Разящий клинок храмовника. Класс оружия. Тип эпический. Особенности. Меч дарует владельцу возможность атаковать противника серпом ветра. Стоимость использования — 90 маны. Вес — 1 килограмм, 300 граммов». Приятная тяжесть прочертила линию в воздухе, почти срубив голову диагонально. Меч перерубил шейные позвонки, А вот часть мышц я, увы, не достал. Голова демона завалилась на бок, бессмысленно смотря в стену. Впрочем, ему это не мешало броситься в атаку. На обратном движении воткнул клинок нападающему в живот так, что тот вышел над лопаткой, прорезав все внутренности. Демон издал странный скрежет, открыв рот, из которого на меня посмотрел глаз, окутанный кровавыми жгутами. Не дожидаясь, пока эта пакость прыгнет мне в лицо, я пинком отбросил урода к дальней стенке. Передышки мне, конечно же, никто не дал. Седой очкарик накинулся с яростью бешеной макаки, нанося удары ногами. Чертов тхэквондист явно набивал ноги в спортзале, ибо меч храмовника искря отскакивал от них, как от стальной рельсы. Горизонтальный удар летит мне в корпус, отскакиваю назад, пропустив удар в сантиметре от тела, убираю меч в инвентарь, а вместо него извлекаю копье. Копье дренмарских горцев. Класс оружия. Тип редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес 2 килограмма 450 граммов. Очкарик, продолжая свое движение, присел, пробив ногой в район моих пяток, подпрыгивая, одновременно нанося удар копьем. Попал в плечо. Разряд молнии проскользнул по его телу, отчего урод тут же отскочил назад, издав звук, похожий на треск. «Не нравится, сука? Сейчас я вам шоковую терапию устрою!» — выкрикнул я, безжалостно вколачивая один за другим удары. Молнии срывались с копья, прошивая то диагонального, то очкарика. Увы, они не подыхали. Но с каждым ударом становились все менее шустрыми. Даже перестали пытаться атаковать. Только трещали да разевали пасти, демонстрируя обвитый жгутами глаз. Бах! Дверь тамбура отворяется, и к нам присоединяются еще трое уродцев. Девочка лет 13 с гипертрофированной челюстью выглядела особенно жутко. Теперь понятно, почему эта парочка стрекотала. Звали подкрепление. Ну ничего, идите сюда, суки. Прыжок назад. Меняю копье на меч. Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Прозрачная волна сорвалась с лезвия, разрезав пополам пятерых. Волна продолжила движение, оставив тонкий сквозной разрез на стальной стене позади демонов. Тела с противным чавканьем падают на пол, заливая тамбур кровью. При этом уроды продолжают трепыхаться. Демоны разевают пасти, отчего челюстные мышцы рвутся, выпуская глаза наружу. Первый вылез, бросил беглый взгляд на меня и, как осьминог, попытался драпануть в сторону открытой двери вагона. «Хер ты куда денешься, чавк!» Босой ногой наступает сверху и размазываю его об пол. Мерзко до тошноты, а запах выше всяких похвал, просто отврат. Поворачиваюсь как раз в момент, когда один из лопатых оттолкнулся жгутами и прыгнул по направлению к моей голове. Молниеносный взмах меча разделяет его на две части. Оставшиеся три попытались сбежать, но безуспешно. Моя разящая пятка сделала еще три зеленые кляксы. Получено 200 опыта. Получено 184 опыта. Получено 231 опыта. Получено 198 опыта. Получено 215 опыта. Поглощено 5 душ. Свободные очки поглощенных душ — 16. Ну и что теперь делать с трупами? Нет, я понимаю, можно их выкинуть за борт, но как объяснить лужу крови? Коснулся одного из тел. Опа! А никакого лута нет. Теперь пора заняться самым интересным вопросом. Какого хрена все уроды из моего вагона? Чертила! След! Из руки выплыл красный огонек и, подлетев к моему плечу, материализовался в кусок сонного демона. «Стас, что происходит?» «Вниз посмотри». «Ё-моё! На какого хрена? Я думал, вы в отпуск едем. А ты без убийств, я смотрю, не можешь?» «Да, уж больно я не люблю вашего брата. Ищи их хозяина». «Расист! Как меня только угораздило связаться с тобой!» Демон когтистыми лапками цеплялся за мою одежду, спускаясь вниз. Обнюхал очкарика, брезгливо пнул расплющенный глаз, после чего в виде красного огонька вернулся в руку. В голове прозвучал голос: «Иди в наш вагон». Открыл дверь и, шлепая по полу, пошел, оставляя за собой зеленовато-красные следы. Пассажиры как будто впали в кому. «Через 5 метров справа будет их хозяин». Сменил меч на нож, ибо между коек орудовать длинным клинком не выйдет, а с копьем тоже особо не развернешься. Пока шел, заметил, что первые 6 плацкартных мест пусты. Стоило остановиться и подумать о том, что весь вагон может быть заражен, но я сделал шаг вперед. С верхней полки спрыгнул толстый мужик с огромными предплечьями Разговаривать со мной он не захотел. Боковой удар спорол воздух на огромной скорости. Я лишь чудом успел присесть, нанося удар в область подмышки. Удар разрезал сухожилие толстяка, и атакующая рука повисла, как плеть, что его нисколько не смутило. Кровь хлещет по боку Пузана, а он прёт на меня, пытаясь достать уцелевшей рукой. И все было бы хорошо, пара прыжков назад, копье в руку, а дальше «держись, тварина!» Но, как назло, с остальных полок выползали еще десятки измененных уродов. «Стасян, валим!» — пропищал чертила. «А я парень понятливый. Меня второй раз просить не надо!» Рванул в сторону тамбура, с ноги вышиб дверь и, поскользнувшись на крою, рухнул на пол. Пока падал, излег из инвентаря копье и воткнул его упором между дверью моего вагона и дверью вагона ресторана. Благо, обе двери открывались наружу. Толпа измененных забарабанила в стальную перегородку. Жирно разбил небольшое стекло и, высунув голову, перерезал себе глотку об остатки стекла. Из шеи красное вырывалось рывками, заливая дверь. Копье было добротное и даже не думало гнуться. Вытащил из инвентаря нож. Нож. Класс оружия. Тип самопал. Особенности. Обработан маслом сараимских святынь, благодаря чему не оставляет ран на одержимых, разрезая только демоническую плоть. В рукоятку встроена частица кристалла огненного нефалема, что увеличивает силу пробития. Вес 180 граммов. На рукояти теперь, кроме Юлькиной крови, еще и кровь толстяка. Ладно, добавим еще немного. Размахнувшись, нанес удар сверху в череп жердяя. Удар оказался такой силы, что клинок проник внутрь, а сам череп лопнул. Лезвие обратно вышло без какого-либо сопротивления. Странно. Если бы он был одержимый, я бы только демона отправил на перерождение. А мужик остался бы жив. Жирный перестал подавать хоть какие-то признаки жизни, повис, безвольно открыв рот. Из пасти убиенного медленно вывалился глаз, прорезанный моим ножом. Удачно попал. Вот только что делать с оставшимися? Оттолкнуть жердяя я не могу, как и втащить внутрь. Длина ножа не позволяет достать следующего. Чертила, конечно, может дыхнуть огнем. Да уж, для максимального веселья нам не хватало еще горящего вагона. За спиной раздался оглушительный стук. Я рывком развернулся, готовясь нанести удар. Из-за стекла соседнего вагона злобно выглядывала рожа, поливая меня матом. «Сука! Ты чё там заперся? Открывай давай! Тамбур не твоя собственность! Дай покурить!» «Идиот! Вали отсюда! Тут демоны!» Мужик присмотрелся и в свете фонарей увидел кровавую картину. Ойкнув, он нырнул в свой вагон, и снова наступила тишина, прерываемая лишь сдавленным треском демонов. «Ну ладно. Я никуда не спешу. Хотя поторопиться-то стоило. Если мы приедем на станцию, их хозяин свалит, а это стадо устроит бойню. Ладно, что там с маной?» «Уровень маны. 13 из 120. «Не густо. В минуту у меня восстанавливается 8 единиц. Значит, придется подождать 10 минут до следующего залпа серпом. Надеюсь, никакой остановки не будет». Минуты тянулись целую вечность, да и отвлечься было сложно, когда на тебя смотрят десятки глаз тех, кто готов порвать тебя на части. Кстати, пока ждал, через разбитое стекло просочились 3 глазных яблока и кинулись на меня. Первое я встретил ударом ножа, второе обвилось вокруг моей шеи, перекрыв кислород, а третье своими жгутами вцепилось в мой рот, пытаясь раздвинуть челюсть. Стратегия лопатых была ясна. Вот если бы их полезло на меня десяток или больше, то шанс меня прикончить имелся. А так руки у меня свободны. Ухватил глаз, вцепившийся в челюсть, и раздавил его в кулаке. Мерзкая слизь прыснула во все стороны. Увидев гибель собрата, душитель попытался скрыться, чем и подписал себе смертный приговор. Я думал, придется его срезать с шеи, но он оттолкнулся от меня и попытался шмыгнуть обратно через разбитое окно. Поймал его в полете за жгуты и со всего размаха саданул о стену, оставив зеленое пятно. Получено 169 опыта. Получено 245 опыта. Получено 177 опыта. Поглощено 3 души. Свободные очки поглощенных душ — 19. Хотел поехать на море, чтобы поднять ранг. Пфф. Оказалось, что достаточно купить билет на поезд, и он сам меня отвезет к новым уровням. Уровень маны — 91 из 120. Заменил нож на меч храмовника и словил ступор. Хм. А насколько далеко летит атака? Не прорежу ли я еще 4 вагона, которые едут за нами? С этими уродами все ясно, проблем нет. От инквизиции отбрешусь. А вот если завалю еще 5 вагонов мирных... Сука, ну ладно, будем экспериментировать. Лег на пол в кровавую жижу вытянул перед собой клинок и прицелился так, чтобы серп прошил стоящих передо мной и через 10 метров ушел в потолок. Должно сработать. Погнали! Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Полупрозрачная волна сорвалась с клинка и прорезала стальную стену вагона, а следом и всех стоявших за ним. Вы когда-нибудь слышали, как разваливаются на части разрезанные тела? А десятки тел одновременно? Скажу так, звук странный и пугающий. Вскочив с пола, заглянул в окно. Весь коридор завален дергающимися телами, изо ртов которых выползают лупаты. Меч тут же убрал в инвентарь, подхватил копье и отправил туда же. Дверь, более ничем не удерживаемая, распахнулась, вывалив куски тел в тамбур. А после началась довольно странная, отвратительная, но в чем-то даже веселая погоня. Глаза выползали из тел, кто-то пытался атаковать, кто-то бежать. Но зачастую они умирали прямо на выходе из пасти одержимых. Чавк, чавк, шмяк. Даже чертило вылез и собственноручно спалил пару тварей. Когда раздавили всех, кто попался на глаза, отдал приказ чертили смотреть под лавками и добивать тех, кто спрятался. А сам пошел дальше по коридору, заглядывая в каждую из секций. Везде было пусто. Кроме той секции, где первоначально лежал и я. На нижнем сидении вытянулся человек, закутанный в одеяло. Хотя можно ли это назвать человеком? Отдернув покрывало, я обнаружил того самого парня с болезненным видом. Того, которому на вид лет 20. До свалившимися глазами. Очкарик был облеплен глазами, которых я убил уже несколько десятков. Они прицепились по всему его телу и, кажется, перекачивали в парня выпитую из своих жертв кровь. Парень рывком принял вертикальное положение и посмотрел на меня. Лоб парня треснул, обнажив третий глаз с вертикальным зрачком. А через секунду рот выродка открылся на 180 градусов, выдохнув мне в лицо струю черного дыма. Закашлявшись, я отшатнулся назад. «Фу, блин, вонища! Ты хоть зубы чистишь?» «Что? Ты должен был отключиться!» — пророкотал уродец. «Это объясняет, почему никто не проснулся, когда я гнался за твоим подручным», — сказал я, прыгнув на урода сверху, нанося удар. Нож вошел прямо в третий глаз. Тварь издала оглушительный рев, после чего полыхнула алым свечением и исчезла, оставив после себя только парня со сломанной челюстью. Пощупал пульс. «Парнишка жив». «Что я там бухтел на инквизиторов? Больше убивают, чем спасают?» Стоило связаться с Мишкой, и я стал таким же. С другой стороны, количество полученного опыта дичайше радовало. Получено 4320 опыта. Текущий опыт 8516 из 34004. Поглощено 24 души. Свободные очки поглощенных душ 43. А за главного отсыпали еще щедрее. Получено 10685 опыта. Текущий опыт 19201 из 34004. Поглощено 48 душ. Свободные очки поглощенных душ 91. Чертило вернулся с докладом, что выживших не обнаружено. К моему сожалению, под выжившими он понимал не только демонов, но и людей. Демон вернулся обратно в тату, заявив: «Фига себе, нормально душ нафармили. Я забираю свои 90%. Приятного аппетита мне». Внимание, потеряно 72 единицы поглощенных душ. Осталось свободных очков поглощенных душ 19. Открыл статистику и посмотрел, сколько там чертили до нового уровня. Демонический ранг 1. Поглощенные души 991 из 1000. Купим обратный билет и точно ранг ему поднимем. Усмехнулся я, понимая, что цена этого ранга — человеческие жизни. «Нужно в разлом. И как можно скорее. А пока пойду разбужу проводника из соседнего вагона. Пусть убирает это дерьмо. Но перед этим посмотрим, что за лут оставил демон». Я коснулся руки лежащего паренька.